Пол Верлен. Nevermore. Никогда. С английского. Зачем ты вновь меня томишь, воспоминанье? Осенний день хранил печальное молчанье, и ворон несся вдаль, и бледное сиянье ложилось на леса в их желтом одеянье. Мы с нею шли вдвоем, пленили нас мечты, и были волоса у милой развиты, и звонким голосом небесной чистоты она спросила вдруг: «Когда был счастлив ты?» На голос сладостный и взор ее тревожный я молча отвечал улыбкой осторожной и руку белую смиренно целовал. О, первые цветы, как вы благоухали! О, голос ангельский, как нежно ты звучал, когда уста ее признанье лепетали. Тоска. Меня не веселит ничто в тебе, природа. Ни хлебные поля, ни отзвук золотой пастушеских рогов, ни утренний порой заря, ни красота печального захода. Смешно искусство мне, и человек, и ода, и песенка, и храм, и башни вековой стремление гордое в небесный свод пустой. Что мне добро и зло, и рабство, и свобода? Не верю в Бога я, не обольщаюсь вновь наукою. А древняя ирония — любовь? Давно бегу ее в презренье молчаливом. Устал я жить, и смерть меня страшит, как челн забытый, зыблемый приливом и отливом, моя душа скользит по воле бурных волн. Ночной луною бледны леса, и под листвою все голоса несутся, тая, о, дорогая. Пруда от цветы, стекла разлив. Там силуэты от черных ив и ветра слезы. Вот час для грезы. В дыханиях нежных идет покой с высот безбрежных горы ночной, где звезд мерцанья, час обаянья. Послушай нежные песни лепет, она заплачет, утешая, такая скромная, простая, как ручейка над мхами трепет. Нам ведомо и вожделенно, теперь она звучит издали, и как вдова из-за вуали глядит печально, но надменно. Злой ветер, налетая с ревом, не вскроет тайны покрывала, но сердцу ясен блеск фиала небесной правды под покровом. Нам ведомое повторяет, что наша ненависть и злоба бесследно канут в бездну гроба, и лишь добро не умирает. И говорит: какая радость, простая жизнь, без ожидания, и ясным золотом венчанье, и мира без победы сладость. Звучит с холодным ветром споря наивная эпиталама: великолепнее нет храма, чем храм утешенного горя. Подобно страннице бездомной, душа безгневная в томленье. Как ясны все ее ученья. Внимай уроком песни скромной. Сын громадных поселений и презренных возмущений, здесь я все, о чем мечтал, отыскал и все познал, но все призрак, все убого, все спешило отцвести. Я сказал легко: прости, наслажденью, даже счастью, с каждой я расстался страстью вне тебя, мой милый Бог. Поднял крест меня на крылья, дал мне лучшие усилия устремляться к чистоте, к тишине, к святой мечте, целомудренно и строго. Умиленье, мне подай сладких роз, отрадный рай, погрузи в живую воду. Сердцу дай одну свободу умереть у Божьих ног. Не надо ни добра, ни злости. Мне дорог цвет слоновой кости на коже ало-золотой. Иди себе путем разврата. Но как лелеют ароматы от этой плоти, Боже мой! Безумство плоти без предела. Меня лелеет это тело, священнейшая плоть твоя. Зажженной страстностью твоею от этой плоти пламенею, и, черт возьми, она моя? До наших душ нам что за дело? Над ними мы смеемся смело. Моя душа, твоя душа, на что нам райская награда? Здесь, на земле, любить нам надо, и здесь нам радость хороша. Но здесь нам надо торопиться, недолгим счастьем насладиться, самозабвение вкусить. Люби же, злая баловница, как льются воды, свищет птица, вот так и мы должны любить. Все прелести и все извивы ее шестнадцатой весны. По-детски простодушно живы и нежностью упоены. Очами райского мерцанья она умеет, хоть о том не думает, зажечь мечтанья о поцелуе неземном. И этой маленькой рукою, где и колибри негде лечь, умеет сердце взять без бою и в безнадежный плен улечь. Душе высокой в помощь разум приходит, чтобы нас пленить умом и чистотою разум. Что скажет, так тому и быть. И если жалости не будет безумства в ней, а веселит, то музой благосклонной будет она и дружбой наградит. И даже, может быть, кто знает, любовью смелого певца, что под окном ее блуждает и ждет достойного венца, для песни милой или нескромный, где ни один неверный звук не затемняет страсти томной и сладостных любовных мук. Я не люблю тебя одетой, лицо прикрывши вуалетой, затмишь ты небеса очей. Как ненавистны мне турнюры, пародии, карикатуры столь пышной красоты твоей. Глядеть на платье мне досадно, оно скрывает беспощадно все, что уводит сердце в плен, и дивные шеи обаянье, и милых плеч очарование, и волхвование колен. А ну их, дам одетых модно, спеши прекрасную свободно сорочка милая обнять, покров алтарной мессы нежной и знамя битвы, где прилежный не уставал я побеждать.